Глава 64. Зеленая лагуна. «А ну, поставь меня на место!» — запищала девочка, упорно стуча маленькими кулачками в плечо ворона. «Я сама могу идти, я взрослая, я самостоятельная женщина, воспитанная мудрыми старшими сестрами. А ну, поставь меня, говорю!» «Хорошо!» Разбойник поставил ее на землю и, крикнув, чтобы она догоняла, побежал в сторону леса. Когда он обернулся проверить, как там справляется жрица, то чуть не упал с размаху на землю. У Куми стояла, прижав ручки к груди и хлопала большими глазами. То ли она не ожидала, что ее действительно поставят на землю, позволив самой идти, то ли растерялась, увидев скорость лучника и разбойника. Уилл хлопнул себя по лицу и, не торопясь, побрел к этой взрослой и самостоятельной. «Ну и, чего ждешь? Нам вроде как в лес надо. Или же вы можете как-то перемещаться мгновенно к себе домой?» «Не-а», она уверенно покачала головой. «Может, ты ждешь, когда ветер, дружок, подхватит тебя и на своих руках донесет до дома?» «Не... кто дружок?» Она явно не понимала, что парень над ней смеется, но когда сработала ее эмпатия, тут же разозлилась. «Все, я поняла, что я медленнее вас. Мог бы так и сказать, а не бросать меня на землю». И потянула руки вверх, как ребенок, словно намекая поскорее ее поднять. Ворон, увидевший это, не удержался и засмеялся в голос, взяв самостоятельную, воспитанную старшими сестрами, жрицу себе на руки. «Ты?» Ее лицо насупилось, и она, протянув ручку, ухватила его щеку и стала, что есть силы, трясти, приговаривая: «А ну, хватит!» «Эй, я понял, прости, веди нас давай!» Дриада то ли вела их компанию секретными тропами, то ли чувствовала окружающий ее лес и засевших в нем монстров. Но спустя полтора часа она остановилась перед совершенно пустой поляной, в центре которой находился прозрачный и небольшой пруд. «Спусти меня вниз, человек!» — прозвучал голос в голове ворона, и он тут же поставил ее на ноги. «Тут находится барьер, установленный нашими предками, чтобы посторонние не могли пройти дальше. Подождите чуть-чуть». Девочка начала делать пасы руками, и ее тело, словно вода, начало менять стойки, перетекая из одной в другую. Танец, наполненный силой природы, окутывал ее маленькую фигуру зеленым светом, и минуту спустя перед ними открылось небольшое окно, за которым был совершенно другой пейзаж. Дальтара, все это время молчавший, понимая, что его спутники могут вести разговор, наконец заговорил. «В который раз убеждаюсь, что с тобой весело путешествовать. Что ни день, так какая-нибудь новость». Жрица вытерла свой маленький лобик и снова подняла ручки вверх, уже не намекая Уиллу, а говоря прямым текстом «поднять ее». «Он закроется через 5 секунд. Входите же!» «Дальтара, 5 секунд!» Тот кивнул и шагнул следом за вороном. «Поздравляем! Вы первый, кто посетил Зеленую лагуну. Плюс 25 очков влияния, плюс 2 к выносливости». Перед ними открылись небольшие, построенные на невысоких деревьях, жилища. Они занимали пространство примерно в километр, и всюду, куда доставал глаз, ходили, прыгали, а иногда даже летали дриады. «Добро пожаловать в Зеленую лагуну!» Задорно улыбнулась Укуми и обвела рукой небольшой городок, укрытый густыми кронами деревьев. «Добро пожаловать в Зеленую лагуну!» — повторил Уилл за ней и также обвел рукой зеленый город. Два взгляда пересеклись на нем, и он пояснил. «Ну, ты же не слышишь ее, а она не может говорить с тобой, поэтому я буду передавать ее слова, если будет что-то интересное». «А-а-а!» — одновременно слились голоса снаружи и внутри разума разбойника. Ворон с интересом рассматривал открывшийся вид, но хватило его ненадолго. «О, не совсем пока мудрая женщина, но прекрасная ликом. Давай-ка ты нас к старшей дриаде отведешь, а по пути расскажешь историю вашей зеленой лагуны, хорошо?» Поставив ее на землю, спросил Уилл. Девочка зависла на несколько секунд, соображая, это ее сейчас обидели или похвалили. Но, услышав, что человек хочет послушать про ее любимый дом, тут же искренне улыбнулась и кивнула головкой. Группа продвигалась вперед и привлекала внимание всех дриад. Давно у них уже не было посторонних. Укуми что-то щебетала про историю их расы и создание зеленой лагуны. Уилл оглядывался по сторонам и делал вид, что ему интересно. Но самое сложное было показать интерес своими чувствами. Жрица вдруг резко остановилась и уставилась на него. «Неужели плохо старался?» – подумал ворон. «Ты почему не пересказываешь это своему другу, а?» Она подошла к нему, осматривая и что-то прикидывая. И так как девочка была ниже его пояса, то не придумала ничего лучше, как пнуть его по ноге. «Ты не об этом думай», – не отреагировал разбойник. «А рассказывай, рассказывай». Я ему после все слово в слово расскажу. Не переживай». Парень подмигнул ей и продолжил идти вперед. «Пф, слабо верится». И пустилась своими маленькими ножками вслед за людьми. Через 20 минут Укуми наконец привела их к самому большому дому, вырезанному в толстом стволе дерева. Она постучала в дверь и, открыв ее, юркнула внутрь, попросив гостей подождать. Спустя 5 минут девочка снова появилась и сказала, что старшая их ожидает, после чего открыла дверь, приглашая войти. Когда ворон увидел старшую, то не понял совсем, как отличить ее от нестарших. Они выглядели ровесницами, которым максимум 10 лет. Но, постаравшись поглубже засунуть свое любопытство, ворон слегка поклонился и поприветствовал хозяйку. «Мое почтение, старшая, не знаю вашего имени, поэтому прошу, не обижайтесь». Порой он сам не понимал, откуда брались такие вычурные выражения. В роль авантюриста, что ли, начал вживаться. Дальтара также поприветствовал дриаду и, стоя рядом, осматривал интерьер. «Добрый день, посланник и его друг. Спасибо, что смогли спасти мою глупую дочь». Уилл опешил, но быстро взял себя в руки. «Да чего там, пожалуйста!» Улыбаясь, махнул рукой разбойник. По его виду можно было подумать, словно он дочери старших дриад спасает на завтрак и к ужину приводит уже домой. «Я также чувствовала, что лес становится чище, и от моей Укуми узнала, что это ваших рук дело. Я очень благодарна за ваш бескорыстный труд. Но зараженных мест осталось еще очень много, и чем скорее мы сможем очистить лес, тем лучше. Я хочу, чтобы вы помогли нашему лесу». «Вы очистили 7 из 50 проклятых мест в лесу Таргада. Очистите все места и обратитесь к старшей дриаде за наградой». «Я понимаю, старшая, ваша дочь рассказала, зачем мы здесь?» «Да, я никогда не думала, что такое возможно. Наши предки изобрели способ запечатать проклятую ауру при помощи внутренних сил молодых дриад и пришли к этому, лишь испробовав разные способы для очистки проклятых мест. Теперь, зная, что это возможно, вы позволите мне закончить начатое в обмен на древние камни? Вы доказали, что вам можно верить, поэтому сегодня на закате мы проведем ритуал снятия печатей. Вы спасли дочь старшей жрицы Дриад. Плюс 33 к отношениям с лесным народом Дриад. Текущие отношения с лесным народом Дриад 33 из 100 нейтральные».